Я хочу установить засаду по следующему адресу. Гончар сказал не поддаваться на провокации. Правильно, в общем-то, сказал. Московские искусники наглых чужаков не любят. Наелись в свое время, если что не так, сразу бесятся, а уж после вчерашнего наверняка на команду зубы точат. Правда, бабушка Осень гарантировала нейтралитет, но означал сей нейтралитет лишь одно. Без команды не убьют. Зато всего остального сколько угодно. Как не поддаваться на провокации, Невада знал. Не попадаться на глаза тем, кто может эти самые провокации устроить. Но одно дело знать, и совсем другое не попадаться. Москвичи пронюхали, что гончар привез с собой вонючку. Москвичам известны привычки Круса. Если он в городе, значит, или Балчук, или Мэриот Аврора, что на Петровке, стало быть, отыскать объект заинтересованным лицам не составит никакого труда. Поэтому после встречи с дантистом, а особенно после визита к Беспалому, Невада всерьез подумывал над тем, чтобы съехать из отеля на съемную квартиру, но передумал. Если бы ему пришлось убить шамана, тогда... Тогда, может быть, и скрылся бы. А так? Невада давным-давно понял, что избавиться от неуверенности в себе и от липкого страха, что преследовали его со времен нищего детства, можно только на кураже. Только удаль способна скрыть слабость, и постепенно показное молодечество стало его натурой. Его настоящей натурой. Что бы Крус ни делал, он всегда старался выбирать самые яркие решения. И неважно, были ли при этом зрители или нет. Невада с размахом гулял, мучаясь на другой день жутким похмельем, с размахом играл, проигрываясь порой до последнего цента, с размахом занимался любовью, иногда с помощью мощных афродизиаков, с размахом выяснял отношения, что периодически приводило его в тюремную камеру. Жил на полную катушку, далеко за пределами золотой середины, потому что знал себя. Стоит дать слабину, покатится, минует золотую середину, не заметив, и начнет волочить существование. Не было в нем настоящей внутренней силы, которая дарит спокойную уверенность в себе. Только кураж. А потому Крус не покинул отель и даже не стал отсиживаться в номере. Проснулся, повалялся в кровати, принял душ и отправился на поиски приличного ресторана. Из тех, где чашка кофе за полсотни баксов. На предмет позавтракать. И, разумеется, попался. Провокация состояла из двух частей. Первая – худенький, но, как потом выяснилось, жилистый и крепенький мужчина. Безобидно курила, облокотившись на припаркованную тротуару машину. Выглядела эта часть провокации неприметно. Подозрений никаких не вызывала. А потому толчок, который получил проходящий мимо Крус, оказался неожиданным и резким. Издав громкое «фак», Невада влетел в арку, находившуюся аккурат напротив. И сразу же напоролся на внушительный кулак второй части провокации, части габаритной и мощной. Крус драться умел, однако в этом бою шансов у него не было. Первый удар пришелся Неваде в грудь, начисто сбив дыхание, второй — в скулу. Обычно Крус выдерживал 2-3 прямых в голову, однако на этот раз поплыл после первого. Кулачища у противника оказались пудовыми. Сквозь царящий в голове шум донеслось: «Отойди, кузнец, убьешь ведь!» И на тело обрушился град ударов ногами. Это старалась первая часть провокации. Получалось у нее весьма болезненно, но не смертельно. Несколько секунд побоев, после чего худенький пересел на корточки и вежливо произнес: «Вам бы к врачу, мистер. А потом уехать из Москвы к... матери. Желательно навсегда». На этих словах провокация закончилась. Однако Невада поднялся на ноги не сразу, минут через 5. А до этого времени размышлял над тем, что гончар его вновь подставил. Перед поездкой Крус спрашивал шефа, в городе ли кузнец. И старый хрыч уверил его, что самый здоровенный из московских искусников греется с семьей на Кипре. А ведь знал бы, что кузнец в Москве. Обязательно съехал из отеля. Людмилу Савельевну Рижскую Волков знал уже 7 лет. Познакомился, расследуя дело, связанное с хищениями из запасников исторического музея. В лихие годы ельцинского правления волшебная буковка «С», перечеркнутая 2 вертикальными штрихами, сладким наркотиком туманила головы бывшим советским людям. И на продажу выставляли все, до чего могли дотянуться. Кто-то торговал военными секретами и государственными тайнами, кто-то нефтью и газом, кто-то историческими и культурными ценностями. Федор понимал, что до всех дергашей ему не добраться. Но когда появлялась возможность, преследовал их с гораздо большим ожесточением, чем остальных преступников. Воров, гадящих из-под тишка бесчестных тварей, очкарик ненавидел куда больше, чем убийц. В тот раз все прошло успешно. Похищенное взяли на границе. Пара таможенников и 4 деятеля культуры отправились на нары, а Волков, помимо грамоты и благодарности, заполучил несколько любопытных контактов из среды интеллигенции, можно сказать, богемы. И в их числе рижская. В прошлой жизни, той, что была до распада СССР, Людмила Савельевна служила скромным научным сотрудником скромного исторического института. Копалась в бумагах, перебирала пыльные архивные папки, пописывала статьи на профессиональные темы и мечтала о кооперативной квартире. Новая реальность заставила семейство рижских кардинально поменять отношение к бытию. Глава семейства, успевший понаписать статьи до звания доцента, оставил науку и подался в бизнес. Правда, в свободном плавании лавров не снискал, но познакомился с нужными людьми и с их помощью пристроился мелким столоначальником в крупную компанию. Хороший доход позволял ему без стеснения называть себя деловым человеком. Сама же Людмила Савельевна тоже покинула опостылевший институт, но, в отличие от супруга, выбрала журналистику. В начале 90-х годов, когда домохозяйки с троем шли в бухгалтеры, спортсмены, в убийцы, а кандидаты наук торговали машинами и металлом, у каждого появилась возможность попробовать себя на любом поприще. У кого-то получалось, кого-то швыряло оземь, кто-то продолжал пробовать до старости, так и не находя себе дело по душе. Рижской, можно сказать, повезло. Будучи дамой не глупой, она выбирала для своих материалов только те темы, в которых разбиралась досконально. Москву, изменение лица города, влияние новостроек на архитектуру, спасение исторических памятников. Людмила Савельевна яростно выступала в защиту остатков московской старины, не боялась враждовать с чиновниками и строительными фирмами, не стеснялась идти на шумный скандал, а потому очень скоро обрела твердую репутацию честного и бескомпромиссного журналиста. Помимо статей в солидных изданиях, появились тематические программы на радио и телевидении. Крупной звездой рижская не стала, но известность обрела, а главное, обладала нужными Волкову связями. Федор понимал, что сама рижская вряд ли сможет дать консультацию по поводу найденных монет, но надеялся, что она выведет его на опытных нумизматов. И не просто выведет, а должным образом отрекомендует. Потому из логового оружейника очкарик сразу же направился в дом рижских, благо ехать пришлось недалеко. «Кофе?» «Людмила Савельевна, я ненадолго». «Вы всегда торопитесь, Федя», — посетовала рижская. «Приходите в гости к женщине прямо с порога, я ухожу. Это невежливо». «Невежливо сразу же соглашаться принять угощение». «Оставьте манерность и проходите в гостиную». «Ваше любимое тирамису». Волков давно изучил собеседницу, а потому прикупил по дороге несколько пирожных. «Вы умница, Федор», — расплылась в улыбке рижская. «Кофе будет готов через 5 минут». И уже с кухни крикнула. «Как Степан?» «Нормально». «А что еще может ответить мужчина?» «Моя знакомая готовит цикл детских передач для НТВ. Какие-то викторины или что-то в этом роде. Если хотите, я могу посодействовать». «Я спрошу». «Пусть мальчик развлечется». Очкарик не был уверен, что сыну понравится затея. Хотя телевидение, съемки... Какое-никакое приключение, будешь в школе хвастаться. «Это не так глупо, как может показаться со стороны», продолжила Людмила Савельевна, внося в гостиную поднос с кофе. «Мой старший ходил играть в сто к одному, и знаете, получилось очень весело. А вы не хотите попробовать?» «Я?» «Представляете, как будет забавно? МВД против ГУВД или МВД против ФСБ?» «Нам этого и в жизни хватает», подумал Волков, принимая чашку с кофе. Рижская, в конце концов, успокоилась, уселась напротив очкарика и осведомилась. «Рассказывайте, что у вас произошло?» «Нашел небольшую коллекцию и решил узнать ваше мнение». Волков достал из кармана мешочек и высыпал на стол монеты. «Вот». «Любопытно». Людмила Савельевна нацепила на нос очки и принялась разбирать металлические кружочки. «Какое богатство!» Сначала рижская ковырялась в монетах без особого энтузиазма, как говорится, раз уж пообещала. Однако вскоре проснулся сидящий в ней историк, и глаза Людмилы Савельевны заблестели. «Ой, какая прелесть!» — она поднесла к глазам одну из монет. «Серебряная полуполтина Алексея Михайловича!» «Редкость?» — немедленно осведомился Федор. «Достаточно. А этот пятикопеечник 18 века, а это...» Женщина задумалась, глядя на крупную монету, одну из сторон которой украшало искусное изображение парусника. «Нет, это не наше», —